А я подумал, что с большим удовольствием отведал бы чайку в перьях, но вслух такого не сказал, лишь придал лицу выражение восторга. Очевидно, что мне удалось скрыть свои истинные эмоции, потому что Игорь спросил: «А правда говорят, что в вашем доме нет повара?» «Все так», я вежливо подавил рвотный рефлекс, когда на мою тарелку опустился ломоть розоватого пахнущего горечью мяса. «Не представляю, насколько у вас скромный рацион. Много ли надо истинному воину?» Прямо спросил я и поймал недовольный взгляд Игоря. «Однако смею вас заверить, что простая кухня не всегда признак бедности или плохого вкуса. Иная хозяйка способна из обычных яиц состряпать шикарную глазунью, которая приведет вас в восторг. Не думаю, что у кого-то получится приготовить вкуснее, чем профессиональный повар. Подумайте еще, господин Луль. Если вам повезет посетить деревню Морец во владениях Морозовых, то у вас появится возможность заглянуть к старости. Он готовит еду», сделанной вежливостью уточнил Игорь. «У него отменная кухня, которой позавидует самый искушенный гурман. Я ведь проверю», пообещал Луль. «Попробуйте. Только приготовьтесь отстоять очередь. Но вы можете провести меня мимо нее». «Ну уж нет», я хохотнул. «Любой гость для нас одинаково ценный, и блата не будет. Смиритесь, что особенным вас никто считать не будет». «Вы серьезно?» Луль уже не играл, и его лицо вытянулось от удивления. «Предельно. Хотя для ведьмаков у нас предусмотрена небольшая закрытая площадка рядом с озером». «Ага», — воскликнул Луль, словно уличил меня в чем-то недостойном. «Там всего лишь запрещена съемка, и каждый может забыть о камерах. Вам там явно не понравится. Вы решили повторить за пожарскими и создать деревню для своих? Идея создания пространства, свободного от прессы, не нова. Полагаю, что не буду первым, кто решил запретить съемку на отдельной площади. Это будет небольшая зона, где мои коллеги могут выдохнуть и не давать автографы. И это будет ограничено лишь одной неделей, Русалией, то есть в остальное время. Деревни Морозовых расположены на очень живописном маршруте», мягко пояснил я. «Даже когда закончится фестиваль, каждый желающий может хорошо отдохнуть в одной или нескольких поселениях. Знали бы вы, какие бани в Дубовке, а лечебные простыни из крапивы, которые предлагает Живичник, знали бы вы. Это уже прямая реклама», недовольно фыркнул Луль. «Как я провел ночь в стоге сена во Фроловке», я зажмурился, но тут же протянул: «Ну, если говорить об этом нельзя, с кем провел?» Тут же оживился парень: «Я отдыхаю только в своих деревнях, и точно знаю, что мои друзья тоже предпочитают эти заповедные места. Вы ведь в курсе, что когда ведьмакам раздавали земли, то мои предки неспроста попросили именно эти участки. Секреты молодости и красоты». «Стоп-камера», — засмеялся Игорь и, утерев выступившие слезы, попросил: «Давайте обговаривать рекламу, она у меня дорогая. А сколько вы заплатили за мое интервью?» Невинно поинтересовался я. «А чем вы?» «Моя реклама тоже стоит недешево, господин Луль», я растянул губы в медовой улыбке. «Вы же все понимаете, вам нужен пиар, и мне он не помешает. И так уж и быть, я могу сделать вид, что ваше фрикасе из кабана не пахнет ношеными носками. Я ведь не ошибся, и это подача ресторана, кому принадлежит сие заведение». Парень резким движением дал знак оператору: «Убери последнюю минуту прямо сейчас», холодным тоном потребовал он и потом окинул меня оценивающим взглядом. «Вы не походите на провинциала, Михаил Владимирович. Напротив, я мог бы подумать, что вы столичный житель. Что-то мне подсказывает, вы мне не хотели сделать комплимент, но вышло иначе». Я брезгливо отодвинул от себя тарелку с едой. «Вы посчитали, что сможете манипулировать наивным мальчишкой, но встретили темного, который не позволит вытирать о себя ноги. Печально, но вы просчитались. Тьма вокруг нас сгустилась». Кто-то за моей спиной сдавленно охнул. Послышался голос Никона, который жизнерадостно попросил стакан воды. «Я делаю все для своей семьи. Ради нее я пришел на встречу с вами и терпел ваши выходки». «Терпел? Выходки?» Луль изобразил удивление, но я лишь фыркнул. «Бросьте игры, Игорь. Вы можете обмануть свою аудиторию». Неожиданно я ощутил нечто знакомое и в то же время чуждое. От Луля пахнуло тленом и горьковатым ароматом смерти. «Вам не обвести вокруг пальца того, кто видит вашу суть, и какая она у меня. Вы хотите казаться добряком и остряком, но я чую...» Тут я шумно втянул в себя воздух и позволил глазам стать черными. «Как давно вы заключили договор с...» «Все вон!» — крикнул Луль, вскочив на ноги. Он прошел к двери и вытолкал оператора, не забыв прошипеть: «Сотри все, сказанное за это время. Если найду хоть кадр, убью». Отчего-то я не сомневался, что приказ будет исполнен, а еще понял, что случайно ткнув пальцем в небо, попал в болевую точку хозяина шоу. «Я не знаю, как ты это сделал, ведьмак», — отрывисто заговорил блогер, «но ты понял, что у меня есть контракт. Ты должен осознавать, что говорить подобное вслух нельзя. Кому нельзя?» Я издевательски усмехнулся. «Или тут запрещать можно только тебе?» Мы перешли на «ты» почти одновременно, но журналист предпочел сделать вид, что не заметил панибратства. Он боязливо коснулся темной пелены перед окном, понял, что та не причиняет вреда, и отвел ладонью полотно тьмы в сторону, чтобы распахнуть раму. Парень вынул из кармана пачку и вытряхнул из нее сигарету, закурил, судорожно втянув в себя дым, а потом буквально выплюнул его из легких. «Что ты понял?» Неожиданно глухим голосом поинтересовался он. «Что ты умирал, и кто-то позволил тебе вернуться. Полагаю, что этот некто носит шляпу и зовет себя бароном Суббота. Откуда ты знаешь? Я темный, Игорь. Тебе пора понять уже, что это не просто цвет. Я могу видеть то, что не замечают обычные ведьмаки, и знать вещи, которые некоторые хотят спрятать. Опасный талант», — резонно заметил он. «Ты меня не сдашь». Я встал на ноги и подошел к собеседнику. «Почему ты в этом уверен?» «Я пожалуюсь папе, что он аннулирует контракт. Ты можешь это сделать?» — придушенно спросил парень, смертельно бледнее. «И кто из нас провинциал?» — подумал я, но вслух сказал другое. «Предлагаю дружить домами. У меня встречное предложение», — Луль внимательно посмотрел в мои глаза. «Предлагаю дружить семьями». Мы пожали руки, после чего Игорь направился в сторону гостиной. Я пошел следом. «Продолжим съемку, пока свет не ушел, господа», — звонко велел журналист и указал на полюбившийся мне диван. «Присаживайтесь, Михаил Владимирович». «Благодарю», — я устроился между подушек. «Итак, расскажите, как обычно проходит русалья неделя?» — с вежливым интересом спросил он. Я подумал, что Лилия останется довольна рекламой и на время перестанет быть колючей, пока не получит хищную ромашку. Мы проговорили еще довольно долго, пока Луль не посмотрел на часы. «Пожалуй, стоит завершать нашу встречу. В вашей компании время пролетело незаметно», — кивнул я. «Но вы правы, пора и честь знать. Итак, самый важный вопрос, который я задаю всем своим гостям». Я напрягся. «В чем сила?» На мгновение мне захотелось сказать что-то банальное, но я решил, что другого шанса у меня точно не будет. «Многие думают, что в деньгах», — процитировал я легендарный монолог, о котором тут не знали, — «а я вот думаю, что она в правде. Кто прав, тот и сильный. Глава 12. Что прячется в тенях?» «Зря вы так, мастер», — заявил Никон, когда мы выезжали из пригорода. «Уж не знаю, чем вы напугали Луля, но он может отыграться. Уж больно вредный этот журналистишка». «Не стоит переживать», — успокоил я куратора. «Мы нашли общий язык. Это вы так думаете, а его передача все расставит по своим местам. Вполне возможно, что там смонтируют все так, что вы окажетесь редким гадом. Игорь далеко не дурак», — я улыбнулся. «Не будет он ругаться с тем, кто может стать опасным врагом. Он же блогер», — скривился жрец, словно откусив лимон. «В таких нет ничего святого, как и в темном ведьмаке, по мнению окружающих», — резонно возразил я и добавил: «Будьте спокойны, уважаемый Никон, Луль не станет порочить мое честное имя». «Хорошо», — мужчина поерзал и вынул из кармана телефон. «Все в порядке?» — насторожился я, заметив нервозность мужчины. «Дела-дела», — рассеянно пробормотал Никон и вздохнул. «Вы не могли бы высадить меня в центре, мастер?» «Конечно. Назовите водителю адрес. У ресторана вкусно точно. Хорошее местечко. Отведайте котлеты из глухаря», — посоветовал я. «А вы даром времени не теряете», — хитро сощурился жрец. «Вели переговоры?» «Что?» — я сделал вид, что удивился. «Разве это не просто хорошая едальня?» «Конечно», — смутился Никон и поджал губы. «Это я так спросил. Покупать заведение у меня и мысли не было», — с улыбкой продолжил я, окончательно убеждая мужчину, что не понимаю, о чем он говорил. «Приятного вам аппетита». Жрец вышел из салона, когда машина остановился, и попрощался. Водитель тронул автомобиль, и я распорядился: «Петр, останови чуть поодаль, чтобы можно было видеть вход в ресторан». Мне захотелось понять, с кем встречается мой куратор в заведении, где принято обсуждать всяческие сделки и вести пресловутые переговоры. В ресторан заходили пары: один мрачный господин в тяжелом шерстяном пальто, которого почти тотчас вывел наружу суровый швейцар. А потом я насторожился, увидев такси. Оно притормозило у порога ресторана, и наружу вышла стройная невысокая девушка в бежевом плаще. Я бы не обратил на нее особого внимания, если бы не огромные темные очки, закрывающие половину лица, и платок, замотанный на голове, который надежно прятал ее волосы. Интересно, я напрягся, пытаясь понять, знакома ли мне походка девушки, но не успел толком ничего рассмотреть. Она легко взбежала по ступеням и скрылась в помещении. «Мы можем догнать таксиста и...» — буднично предложил Петр. «Нет, мне стало не по себе от мысли, что я слежу за личной жизнью куратора. Это лишнее. Давай-ка домой». «Как скажете, мастер», — ответил водитель и тронул машину от поребрика. В кармане пиликнул телефон, и я прочел на экране. «Когда тебя ждать, брат?» Я хотел написать ответ, но тут раздался звонок. «Я не отвлекаю тебя», — бодро поинтересовался Денис. «Ты у нас человек занятый. Морозовы у нас оба занятые», — ответил я в том же тоне. «Но сейчас я направляюсь домой». «Отлично. Передай Петру адрес и прокатись к одному отличному местечку». Я продиктовал услышанный адрес водителю и лишь потом поинтересовался у князя. «Надеюсь, это не погост, и ты не надумал закопать меня под березой?» «Под осиной», — хохотнул братец. «Темных положено хоронить под этим деревом. К тому же точно после захода солнца». «Шутка за 300», — буркнул я, но невольно улыбнулся, заразившись эмоциями старшего Морозова. «Приезжай и обсудим твое погребение, если оно тебе важно». После странной реплики связь прервалась, и мне оставалось лишь догадываться, что меня ожидает. «Куда мы едем?» — уточнил я спустя минуту. «Знамо дело, к нотариусу вашего батюшки», — удивился моему вопросу Петр. «А как?» — я нахмурился и пробормотал себе под нос. «И почему он сам не приехал к нам, если появилась надобность?» Ответа я не ждал и отвернулся к окну. Мимо проносились дома со сверкающими витринами. Несколько раз кто-то бросался к машине на перекрестке, чтобы попытаться сунуть в окно сувенир или журнал. «Прочь, ошалелый!» — грозно прикрикнул на очередного торговца Петр, а я выбросил руку наружу и щелкнул пальцами, привлекая внимание газетчика. Тот сунул мне передовицу и с коротким поклоном подхватил монету. Удивительно, что тут входу были бумажные газеты, наряду с виртуальными телевизионными новостями. Меня привлекла надпись на первой полосе: «Кто станет следующей жертвой темного?» Статья посвящалась смене императора в Мезоамерике, но на черно-белой фотографии красовался мой профиль. Темный оказался в чужой стране, и ее земля окропилась кровью. «Совпадение? Не думаю», — грозно вещал журналист в подзаголовке. Я просмотрел текст, пропуская особо скучные размышления об опасности моей персоны, и подумал было, что напрасно купил газетенку. Но в этот момент увидел абзац, который заставил меня напрячься. «Мы ждем от верховного жреца мудрого решения и призываем всех ответственных граждан подписать петицию о лишении княжича Морозова звания ведьмака. А что говорят в народе о том, что в мире делается?» — спросил я у Петра, который время от времени поглядывал в зеркало заднего вида. «Стабильности нет», — пожал плечами парень, — «но про вас мало кто говорит плохое». «Ясно», — усмехнулся я и отбросил периодику. «Мы почти приехали, княжич». Петр остановился на небольшой площадке с разметкой для господ и вышел из салона. Открыл дверь и пояснил: «Ближе парковаться нельзя, мастер. Вам следует пройти к входу». «Благодарю», — бросил я негромко и повел плечами, разгоняя кровь. День казался очень долгим. Хотелось поскорее добраться домой и принять душ. После поединка с Лулем я потянул мышцу, и было бы неплохо попросить кого-то размять спину. Отчего-то отчетливо представил возмущенное лицо Водяновой, когда она услышит просьбу. Дом нотариуса был обнесен высоким каменным забором, а у ворот стояла пара дюжих бойцов. Я даже подумал, что для подобного места охрана была лишней. Когда подошел ближе, то ощутил, как от парней пахнуло силой. «Господин, у вас назначено», — уточнил один из громил, шагая ко мне. «Михаил Морозов, мой брат меня ожидает внутри». «Все верно», — кивнул парень и попросил: «Взгляните сюда, пожалуйста». Он протянул мне небольшой планшет, и на экране я увидел собственное лицо. Оно засветилось множеством красных точек, а потом поверх изображения появилась надпись: «Совпадение. Приложите большой палец к указанному участку». После выполнения инструкции прозвучал голос: «Личность подтверждена, Михаил Владимирович Морозов». «Серьезно у вас тут?» – буркнул я, возвращая гаджет. «Это наша работа». Я вошел в открывшуюся кованную калитку, оценил размотанную шипастую ленту, перегораживающую дорогу, и перешагнул через нее. На идеально подстриженной лужайке резвилась пара доберманов. Псы не отреагировали на мое появление. Невысокая девушка в тренировочном костюме кидала им мяч, и она проводила меня тяжелым взглядом. Я благоразумно решил не здороваться, чтобы не отвлекать собак от игры. На пороге дома меня встретил дворецкий и поклонился. «Здравствуйте, господин, вас уже ожидают. Прошу за мной». Нам распахнули дверь, и мужчина прошел внутрь первым. Я направился за ним, оглянувшись перед тем, как дверь закрылась. Доберманы стояли в паре шагов позади и молча сверлили меня голодными глазами. «Что тут происходит?» — нервно уточнил я, но ответа не получил. Гостиная больше напоминала музейный зал. Стены оказались увешаны фотографиями в золоченых рамах, а посреди комнаты стояли витрины с подсветкой. Но рассмотреть экспонаты я не успел. Провожатый свернул в коридор, и я шагнул за ним. Мужчина остановился перед массивной дверью из темного дерева и коротко постучал. «Войдите», — послышался глухой голос. «Прибыл княжич Морозов», — пояснил дворецкий, отворяя дверь и пропуская меня внутрь. Кабинет выглядел просторным. Тяжелые гардины были небрежно сдвинуты в сторону, чтобы впустить в комнату больше света. Оконную раму толкнули наружу, чтобы открыть, но та уперлась в решетку, приваренную со стороны сада. Гость, очевидно, не знал, что для проветривания тут был предусмотрен режим частичного открытия рамы. Я понял, что сидящий за столом человек не был хозяином дома. Это стало ясно хотя бы потому, что он использовал винтажную серебряную вазочку для печенья в качестве пепельницы. Выпечка же лежала в сетчатом ведре для бумаг и источала аромат ванили. Мужчина за столом был сухим и жилистым. Его глаза рентгеновским аппаратом просветили меня насквозь, задержавшись на короткой косе на поясе. Но опасений незнакомец не выказал. Он обладал ничем не примечательной внешностью, которая хорошо подходит для службы в царской охранке. Ну и высокий пост, который позволил бы надавить на приказчика для встречи в его доме. Такой властью могут похвастаться только две структуры: служба безопасности Синода и императорская охранка. И с синодниками я уже беседовал по возвращении в страну. Я осмотрелся по сторонам в поисках брата, но в кабинете был только неизвестный мне тип. Заметив мою реакцию, он добродушно улыбнулся и указал ладонью на свободное кресло. «Прошу вас, мастер Морозов, присаживайтесь». Этот жест мне почему-то не понравился, но я все же прошел к столу и занял кресло. Сидевший в кресле мужчина добродушно прищурился. «Простите, мастер Морозов, но так уж вышло. Вы занятый человек, с плотным графиком, и мы просто хотели, чтобы вы уделили нам немного времени, и для этого пришлось прибегнуть к обману». Я пожал плечами, решив не уточнять, кто эти мифические «мы». «Могли бы просто позвонить моему секретарю. Уверен, она нашла бы время для вас, мастер». Мастер-распорядитель Ильин коротко представился мужчина и тут же продолжил. «Нам пришлось использовать мимика, который вам позвонил. Уж простите, но порой приходится прибегать к подобным мерам, чтобы не дать человеку приготовиться лгать. Я не собираюсь этого делать. Похвально. Вы знаете причину, по которой я решил с вами побеседовать. Могу предположить, что дело в смене власти в Мезоамерике», — ответил я. «Абсолютно верно. Я рад, что вы решили говорить откровенно и не стали отнекиваться. Иногда приходится», — он тяжело вздохнул и мотнул головой, — «не расскажете, что произошло за океаном. Насколько мне известно, император Васа скоропостижно скончался, и жрецы избрали Вагош Смертопряд в качестве нового императора. И могу вас заверить, что я к этому не причастен». Я говорил спокойно и уверенно, но мужчина недобро покосился на меня. «Так ли это, Михаил Владимирович? Какой смысл мне врать?» Ильин снова кивнул, делая вид, что верит мне. «Допустим. Но при этом, насколько мне известно, после возвращения на родину у вас был конфликт с верховным жрецом империи. Я понял, что стоит быть осторожнее. Там были совершенно другие причины, которые не имеют отношения к смене власти в Мезоамерике», — сказал я, отметив про себя, что охранка уже знает о конфликте. «Это было скверно. Теперь, после смерти жреца, я стану первым подозреваемым. Если, конечно, у сотрудников не будет явной кандидатуры, на которую падет подозрение. Не назовете мне причины», — уточнил Ильин. «Разногласия между семьями ведьмаков, которые разрешились при беседе», — честно ответил я. «Ведьмаки служат империи, и вам стоит понимать, что Синод – это не вся империя. Все разногласия могут привести к печальным последствиям. Я потер переносицу указательным пальцем, ощущая странное давление. Оглянулся и от чего-то удивился тому, что дальний угол кабинета кажется непроницаемо черным. «Михаил Владимирович, все хорошо, я немного устал, мастер. День был долгим и насыщенным. Мне жаль, что пришлось отвлечь вас от важных дел». В голосе распорядителя прорезалась металлическая нота. «Но ситуация требует разъяснений. Могу вас заверить, мастер Ильин, что я безопасен для империи. У меня нет крамольных мыслей по поводу вмешательства в политическую жизнь страны. Если хотите, я могу дать клятву о намерениях». Ильин пристально посмотрел на меня, и я почувствовал новую волну давления, но противиться не стал. Скорее всего, это была какая-то школа силы, предназначенная для того, чтобы отделить правду от лжи. «Не нужно клятв, мастер Морозов», спустя несколько секунд, произнес мужчина. «Я вам верю». Он покосился в угол, который скрывался во тьме, и я вновь подумал, что не вижу там что-то очень важное. «Это все, что вы хотели узнать», уточнил я. «Да, Михаил Владимирович», ответил начальник охранки. Я кивнул и встал с кресла, направился к выходу, и когда уже подошел было к двери, из темного угла раздался голос. «Нам нравится новая семья Морозовых, Михаил Владимирович». На диванчике в углу, надежно скрытой густой тенью, сидел парень. Я вдохнул в себя тьму, и стало намного светлее. И другой гость оказался на виду. Это был молодой человек, не старше меня самого. Достаточно высокий, с широкими плечами, угловатым лицом и выразительными синими глазами. Он удивленно осмотрелся, а потом довольно усмехнулся. Видимо, оценил мой трюк. Я отметил, что незнакомец был одет в дорожный костюм из дорогой шерсти с легкой броней, а его ботинки были сшиты из тончайшей кожи, которая не предусматривает долгих пеших прогулок. Парень не был воином, о чем говорил хороший маникюр на скрещенных на коленях пальцах. Хотя и смотрел на меня с любопытством, но политиком не казался. На его руке не виднелось семейных перстней, как и запонок на манжетах. И именно это привлекло мое внимание. Запонки вынули намеренно перед моим визитом. И сделано это было только для одного, чтобы скрыть личность человека. И кому бы это могло понадобиться? Я на мгновение закрыл глаза, и в памяти всплыл образ мужчины, на которого походил незнакомец. Я наконец осознал, что передо мной представитель правящей крови. «Спасибо, ваше высочество». Парень хмыкнул и поднялся на ноги. «Это так очевидно, мое происхождение, я могу видеть суть», — повторил я фразу, которую сказал Лулю. «Это талант и проклятие темного ведьмака. И в чем моя суть?» Он склонил голову к плечу, словно рассматривал что-то интригующее. «Стать однажды своим отцом, занять его место», — я покосился на Ильина, подумав, что он манипулирует мной, заставляя говорить то, о чем я думаю. «Моей семье по вкусу ваша идея по поводу открытия ведьмачьей школы для бастардов. Вы с уважением относитесь к правящему роду. Это похвально. Думаю, вы правильно воспитаете подрастающее поколение. По традициям и обычаям империи. Ведьмачью школу», удивленно уточнил я. «Ну, конечно», ответил парень. «Разве не для этого ваш брат Денис ищет бастардов семьи?» «Ищет», я растерялся, и парень прижал к губам ладонь. «Вы не знали? Денис Владимирович скрывает от вас, что ищет других бастардов Морозовых, которых до того разыскивал ваш отец. У него для этого есть причины», — глухо проговорил я и ощутил тяжесть за ребрами. «Конечно есть», — кивнул Ильин. «Как только в вашей семье появятся другие ведьмаки, Синод не сможет давить на вас. Сложновато будет оставить одного ведьмака в семье и лишить его титула, когда этих самых ведьмаков, скажем, 10. «Бастардов Морозовых так много разбросано по империи», — прищурился я. «Их может быть больше, если ваш брат подаст заявку на принятие в семью одаренных юношей других родов. Император готов подписать разрешение на принятие в семью чужих бастардов. Все же ваша семья одна из самых старых в нашем государстве, и если вы решите дать свою фамилию кому-то кроме кровных родственников, такого закона нет», — почти прошептал я. «Законы создаются определенным человеком». Парень неспешно вынул из кармана кольцо с фамильным гербом и надел его на свой палец. «Сейчас вы получили официальное предложение от правящей семьи, которое можете передать своему брату. Благодарю, я поклонился. Рад нашей встрече, Михаил Владимирович». Парень открыто улыбнулся и вынул из кармана карточку с моей фотографией. «Моя сестра не простит, если я не принесу ей ваш автограф. Мир сошел с ума, едва слышно пробормотал Ильин и протянул мне ручку. Я взял фотографию и написал в углу искренне ваш, темный ведьмак Морозов, и нарисуйте сердечко, шепнул цесаревич и смущенно добавил, пожалуйста, она будет в восторге. Я подумал, что будущий император не так плох, если заботится о своей семье. Глава 13. Кухарка. Дом оказался объят тишиной. Никто не вышел меня встречать, и от этого стало немного тревожно на душе. Мне захотелось перекусить, и я заглянул в столовую. Настолько привык к тому, что Федор всегда предвосхищал мои попытки зайти на кухню, что не сразу понял, что вполне могу войти в это мифическое место. Порой я слышал, как из комнаты доносился звон посуды и даже короткие возгласы, но никого из кухонных работников не видел вживую. А был ли кто-то еще помимо Федора в их числе? Тут было темно и пришлось нащупать кнопку включения света. Лампа под потолком зажужжала и спустя мгновение желтоватым теплым светом затопила каждый уголок просторной кухни. Вдоль стен располагались ящики с начищенными сковородками, кастрюльками и разделочными досками. Чуть дальше виднелся здоровенный буфет со стопками посуды. Крышка чугунной плиты была прикрыта, а поверх нее стоял пузатый самовар. В углу виднелась плетеная высокая корзина, которая выполняла функцию мусорки. Я оглянулся в поисках холодильника, но не увидел его. Даже растерялся от такого. На разделочном столе посреди комнаты было пусто. Лишь свернутая в рулон скатерть. Ни вазочки с пряником, ни солонки с ломтиком хлеба на доске. В животе неприятно заурчало, и я подумал, что напрасно отказался от дичи в доме Луля. В размышлении я провел пальцами по ткани скатерти, та, словно ощутив мое прикосновение, вздрогнула. От неожиданности я отшатнулся и едва не ударился головой о ковш на длинной ручке, который висел на крючке прямо под потолком. Скатерть вновь казалась неподвижной. Вот только меня нельзя было обмануть. Я точно заметил, как она шевелилась. «Не может быть», — пробормотал я и неуверенно взялся за край ткани. Затем приподнял ее, заглянув под складку. Запоздало подумал, что там может оказаться мышь, но неожиданно из темноты пахнуло печеным яблоком. «Да ладно», — охнул я и попятился. «Быть того не может», — повторил я и потер лицо. Никто не спешил на кухню, чтобы пояснить мне происходящее или выгнать прочь. Потому я вновь приблизился к столу и уже увереннее коснулся скатерти. Провел ладонью по рулону и уверенным движением развернул его на пару оборотов. Рисунок на рогожке показался ярче, чем снаружи. На рыжем фоне распустились диковинные цветы, и когда я на секунду отвел от них глаза, лепестки качнулись. «Диво-то какое!» — выдохнул я, и тотчас ткань словно истаяла, ее поверхность стала зеркальной и темной, а потом из нее наружу выскользнуло что-то ядовито-зеленое. «Ты что, дурак?» — скрипучий голос заставил меня сдавленно выругаться. «Не матерись, окоенный!» Рулон на столе тут же оказался свернут, а над ним встал небольшой человечек, хотя таковым назвать его можно было лишь с натяжкой. Существо походило на Тихона, невысокий, кряжистый, с косматой шевелюрой серых, словно присыпанных мукой волосы и бородой, торчащей почти горизонтально. Темные глаза-бусинки смотрели на меня недобро из-под кустистых бровей. Он был одет в рубаху из неотбеленного льна, полосатые штаны и длинную стеганную жилетку, сшитую из ярких лоскутков. На ногах красовались носки, судя по кривым полоскам, связанные из остатков пряжи. А на голове существа сидела отъеденная белая мышь. Она тоже взирала на меня с видом недовольного хозяина, и я даже не сразу нашелся с ответом на тираду незнакомца. «Ежели кону не знаешь, то чего лезешь своим руками?» «Ась, пи!» — возмущенно вторила ему мышь. «Верно!» — кивнул мужичок и погладил своего питомца, еще и руки не помыл. «Немытыми руками чего тут шаришь?» «Ась, ты кто такой?» — наконец спросил я. «Я тут ожилец постоянный», — с гордостью сообщил незнакомец и демонстративно высморкался в платок, который вынул из-за пояса. «Величать меня Жирик, потому как я из рода жировиков». А это, он подставил ладони, на нее тотчас спрыгнула мышь, Бориска, подруга моя верная, и ты не смотри, что она мышиного племени, животинка чистая и в отличие от тебя никогда бы не тронула скатерть грязными лапами. Да чистые у меня руки, возмутился я. Ага, я прям видел, как ты их вымыл, фыркнул Жирик, и полотенцем вышитым вытер, пи, вторила обвинительной тираде мышь. Допустим, начал я, руки помой, чучело, недовольно велел мне мужичок. Я, между прочим, княжич, да хоть царь речной, отмахнулся жировик. Положено в этом помещении мыть руки и точка. Скажи спасибо, что я тебя не заставил колпак надеть и передник. Я подумал, что стоит двинуть хаму в ухо, а потом решил, что я пришел в чужой монастырь и не стоит пытаться навязывать тут свой устав. Потому вздохнул и направился к раковине. И мыло душистое возьми, посоветовал Жирик. Вон то, коричневое. Мышь захихикала, и я даже обернулся, чтобы убедиться, этот странный звук издавало животное. Белая гадина тотчас забралась на голову к своему покровителю и принялась умывать острую мордочку. Мыло я трогать не стал, от него несло дегтем за версту и что-то мне подсказывало, что если я им воспользуюсь, то кожа вонять буду долго. Однако руки вымыл тщательно и под внимательным взглядом глаз бусинок вытер его льняным полотенцем с вышивкой по краю. Доволен, я продемонстрировал Жирику кисти. Так бы и сразу, проворчал он и бережно погладил рулон на столе, а то тянешь свои тяпки. Хватит, грозно потребовал я и мужичок бросил на меня укоризненный взгляд. Не пугай Бориску, а то она начнет икать. И что, не понял я, а когда она икает, то может не контролировать свой животик. Чего? Я перестал улавливать нить разговора. Теряет она ценное, что непонятного, сурово насупился Жирик. А потом приходит Федор и начинает ругаться, что на полу кокули мышачьи насыпаны. А Бориска не виновата, что у нее натура нежная. Мышь спустилась на плечо своего хозяина и свернулась рядом с его ухом, искоса взглянув на меня. «Прости, Бориска», как можно серьезнее сказал я, не хотел обидеть тебя и твоего друга. Жирик приосанился и погладил питомицу пальцем. Потом вынул из кармашка своего длинного жилета маленькое печенье и сунул мыши. Та ловко взяла угощение и на ее мордочке появилось умильное выражение счастья. «Ты зачем пришел-то?» – почти миролюбиво спросил Жирик. «Никогда сюда не совался, а тут приперся. Проголодался, я улыбнулся. Вот и решил, что найду на кухне чего съестного». Мышь шикнула и прижала печеньку к груди. Затем посмотрела на меня и горько вздохнула. То, что произошло потом, я даже не мог представить в самых смелых фантазиях. Бориска ловко оттолкнулась от плеча своего друга и в два прыжка оказалась на столе рядом со мной. Она встала на задние лапки и протянула мне печеньку. Бориска, испуганно ахнул мужичок и затравленно уставился на меня. Наверное, обеспокоился, что я обижу его питомицу. «Спасибо, дорогая», — сказал я и осторожно взял из тонких пальчиков животинки еду. В голове вспыхнули все истории о том, насколько опасны инфекции, которые переносят грызуны. Я разломил крекер и вернул половинку Бориске. «Негоже отдавать все, что у тебя есть», — пояснил я, и мышь довольно пискнула и сунула угощение в рот, после чего рванула к хозяину. Он бережно взял ее на руки и принялся покачивать словно ребенка. «Никогда не подходи к людям, они опасны, глупенькая, обидит тебя и не заметит». Под шумок я сунул крошку в карман и облегченно выдохнул. «Кажется, мне удалось не поругаться с представителем домашней нечисти». «Значит, голодный», — уточнил Жирик и указал мне на стул, задвинутый под столешницу. «Садись, накормлю тебя, может не так, как Федор, но кое-чего и мы умеем». «Пи!» – восторженно воскликнула мышь. Жирик важно проследовал к раковине, выдвинул небольшую подставку-лесенку, которая до того стояла у стены, забрался на верхнюю ступеньку и открыл кран. Темное мыло он брать не стал, подтверждая мои подозрения. Вместо этого мужичок использовал кусочек зеленого цвета. По комнате потек аромат летнего луга. Маришка еще собирала травки для этого мыла. «Теперь важное сделалось», – Жирик улыбнулся, сразу став будто моложе. «Красивая девчушка, и добрая, ты ведь не станешь ее обижать, барин?» «Ась, не стану», — подтвердил я. «Это хорошо, ты, вроде, не совсем безнадежен, хоть и человечишка». Я скрыл улыбку и не стал реагировать на провокацию. «Расскажи мне, пожалуйста, кто такие жировики?» Сменил я тему. «А ты не знаешь?» — удивился мужичок и забормотал себе под нос. «И куда катится мир? Чему только молодежь учит? Как можно такого не знать? Уж на Александр не рассказал этому дурачку, кто есть кто». «Пи, ты права, дорогая, он тоже человек, а значит, ждать от него многого нельзя. Уж, прости, что не знаю». «Прощаю», — перебил меня Жирик, взял со стопки пару полотенец и ловко спрыгнул на пол. В былые времена в каждом доме обитал домовой, а на подворье хозяйничал дворовый. «В бане – банник, а жировики на кухнях?» – догадался я. «Не перебивай», – строго насупился Жирик. Он забрался на стол и расстелил полотенце рядом со свернутой скатертью. «Считается, что жировики только баловаться и есть могут, но это неправда, как и то, что мы еду воруем, Мужичок выразительно взглянул на меня, ожидая уточнений, но я помалкивал. Мы обычно подъедали то, что было лишним, а ежели хозяин был добрый, то и посуду ему мыли. К тому же гоняли всякую вредную нечисть из дома, чтобы конкурентов не было, догадался я, но вслух не сказала ни слова. Мало кто знает, что если бы не жировики, то дом полнился злыднями. «А это кто?» – спросил я, прежде чем успел прикусить язык. «Чему вас в ваших школах учат?» – схватился за сердце мой собеседник. «Злыдни – это самая мерзкая пакость в доме. Они и посуду бьют». Он принялся загибать пальцы, и поджечь все пытаются. А как масло разлить, так они первые. И в мусорке поковыряться, все выкинуть и валяться в остатках еды. Ужас, я покачала головой. Жирик внимательно на меня посмотрел, будто пытался убедиться, что я не насмехаюсь над ним. И лишь не найдя издевки на моем лице, он продолжил. Но люди помнят только плохое. Если какой-то жировик от голоду взял со стола блинчик, то глупая хозяйка поднимет шум. И вот уже пошла молва, что мы бесполезные и даже вредные. Злые языки жестоки, согласился я. Меня вот темным считают, тоже думают, что я плохой. Жирик хмыкнул и пригладил бороду, которая тут же вновь подскочила словно пружинка. Может, ты и вправду поймешь, проговорил он задумчиво и махнул рукой. И как после такой молвы очистить свое имя? Многие и решили, что не стоит и пытаться. Проще и впрямь быть воришкой и бедокуром, раз от тебя другого не ждут. Но это не твой путь, верно? Лукаво уточнил я. У меня ответственность. Мужичок закатал рукава рубахи. Ты слышал, что домовые и дворовые не любят котов и собак белых? Слышал, соврал я, чтобы не навлечь новую волну недовольства рассказчика. Так вот и мышов они не привечают, особенно белых. Бориска как раз такая. А значит, и у меня есть семья, понимаешь? А дело только в цвете, на всякий случай уточнил я. Ты посмотри на нее, возмутился Жирик. Как можно в здравом уме считать такую животинку паразитом? Бориска тотчас спрыгнула на полотенце, поднялась на задние лапки, а передние сложила на груди. Она шумничка, и никогда чужого не возьмет, хотя по дому работает не меньше меня. Да, удивился я, а кто починил проводку в кладовке, когда она перегорела? Мужичок поднял палец вверх. Бориска, умничка, вынужден был согласиться я, именно. Кстати, об умных, Жирик положил руки на рулон. Ты не особо смышленый в вашей семье, верно? Ну вот зачем ты хамишь, я едва сдержал смех. Какое я тебе зло сделал? Ты развернул самобранку и призвал из нее случайную нечисть. Если бы я не закрыл ее, то сюда бы приползло чудо-юдо. И еще неизвестно, каким бы сильным оно оказалось. Самобранка, восхитился я. Чудо-юдо, упрямо повторил Жирик. Включай голову, ведьмак. Ты ведь должен понимать важность того, что делаешь. Или ты самый убогий в этой семье? Да вроде нет, усмехнулся я. То есть... «Ты не уверен», — отметил мужичок. «Ну, ход честный, и на том спасибо. Я, молчи и смотри, что я делаю. Может, и научишься чему путному, бестолковый». Ругаться с Жириком мне не хотелось. Понятно, что его характер исправить не сможет никто. Да и стоит ли, чистыми руками разворачиваешь скатерть, смотришь в нее, отмечая цвет. Если ткань темная или уж совсем черная, то значит... Сегодня ты есть не хочешь. Это как? Что непонятно-то? Ежели она черная, то ничего доброго не даст. Потому придется поголодать или брать сковородку и готовить по старинке, как все. А вот если красивая, то проси, что надобно. И как? Не безнадежен, сообщил Жирик, повернувшись к замершей мыши. Просить надо отчетливо, проговаривая буквы и представляя в голове блюдо. Смотри, мужичок развернул край скатерти, и ее поверхность зазолотилась мягкими волнами. Жирик положил на ткань чистое полотенце и сказал: «Пирожки с зеленым луком, капустой и белой рыбой, горячие и вкусные». «Пи», – жалобно пискнула мышь, и пирожок с сырной начинкой теплый, по-доброму крякнул мужичок. Полотенце на мгновение погрузилось в марево, а потом дымок развеялся. Теперь поверх льняной ткани лежали румяные пирожки. Сдвинув полотенце, Жирик свернул скатерть и прошептал: «Спасибо, в добро взял». «Невероятно, я понял, что до того не дышал. Учись, пока есть кому учить», – назидательно добавил Жирик и выбрал из горки пирожков один, почти круглый. «Это нам с Борисокой. Очень она уважает сырную начинку. А ты бери, чего ждешь, пока не остыли». «Спасибо, я взял выпечку, обжигая пальцы, горячий. Что попросил, то и получил». Мужичок устроился на углу стола и разломил свой пирожок, чтобы угостить питомицу. «Спасибо, повторил я, когда утолил голод. «Ты уже говорил, за науку спасибо», — пояснил я. «Мне еще учиться и учиться». «Это точно», — по-доброму улыбнулся Жирик. «Но ты еще такой молодой, тебе лет 40, нет, похоже, мое лицо вытянулось от шока. Меньше, намного. Так ты почти ребенок, от тебя и ждать-то кроме глупости нечего. Я вот считаю, что только после 60 можно доверять что-то важное, но люди живут мало, не успеют хоть чуточку поумнеть, как помирать пора. У ведьмаков больше шансов не остаться до гробовой доски долба». «Пи», — возмутилась Бориска и ухватилась за манжету рубашки хозяина розовыми пальчиками. «Прости, дорогая», — он погладил питомицу и пояснил, — «не любит, когда выражаются. Добрая она у меня». Глядя на эту парочку, я подумал, что мне повезло встретить нечисть, которую не надо уничтожать. Все же хорошо быть темным и видеть больше. Где-то в глубине дома послышались голоса, и я повернулся в сторону двери. «Заболтал ты меня, непутевый», — спохватился Жирик и распахнул на поле жилета большой карман, куда шмыгнула Бориска. «Ты мой руки и несу их куда не следует. Спасибо за совет», — я коротко поклонился. «Будет с тебя толк, лет через 40, смилостивился мужичок и свернул полотенце, на котором сидел. «А теперь иди отсюда и пирожки свои забирай». Я улыбнулся и решил не спорить. Вышел из кухни и буквально на пороге столкнулся с Федором. «Княжич», — удивился он, перевел глаза на выпечку в моих руках и побледнел. «Меня угостили», — быстро пояснил я. «Вы ведь не станете трогать скатерть без присмотра?» Он сглотнул. «Иначе может случиться беда. Обещаю этого не делать. Понимаю, что не стоит совать руки куда не следует». Мужчина с облегчением улыбнулся и обернулся за спину. «Вас искал Денис Владимирович. Пойду накормлю его пирожками и поведаю пару сказок», — усмехнулся я и направился в гостиную. «Глава 14, давай посидим, поговорим». Брат нашелся в кабинете. Я услышал его голос до того, как увидел приоткрытую дверь. «Для меня это слишком важно», — Денис говорил непривычно глухо. «На кону не просто существование рода Морозовых, но и судьба всех, кто от нас зависит. В каждой деревеньке хватает людей, которые могут оказаться за оградой, если у меня отнимут титул». «Все меняется», — возразил ему кто-то. «Ваш брат улучшил положение семьи и поднял рейтинг». «Вы знаете, что он не мой брат», — холодно возразил князь и добавил: «И если я не найду настоящих родственников до того, как это станет достоянием общественности, то все может закончиться печально». Ответа не последовало. Я понял, что стою в темном коридоре и не могу сдвинуться с места. В груди гулко билось сердце, и мне даже показалось, что этот звук могут услышать посторонние. В полотенце сиротливо приютился последний пирожок, источающий приятный аромат сдобы. Завернув угощение в ткань, я направился прочь. Когда оказался на пороге, овиваемый сквозняком, выдохнул и понял, что до того слишком крепко сжимал зубы. Ясное дело, что Денис не был обязан испытывать ко мне теплых чувств. Привязанность к семье – лишь моя блажь, которую никто не обязан разделять в мою сторону. «Барин», — требовательно позвал меня голос, и я понял, что он зовет меня уже какое-то время. «Тихон, здрав будь», — я улыбнулся мужичку. «Что-то случилось?» «Где?» — оглянулся дворовый и насупился. «Чего это вы наговариваете, барин?» «Ничего не случилось. Хорошо у нас все. Это вы стоите, как истуканы, пялитесь куда-то в сторону. Не заболели ли вы часом?» «Держи», — я сунул свернутое угощение мужичку и направился в сторону тренировочной площадки. «А что это?» — с любопытством уточнил Тихон, не решаясь развернуть полотенце. «Это тебе». «Мне?» — шокированно переспросил собеседник и сбился с шага. «Чего это? Зачем? Что я сделал не так?» В голосе помощника появились панические нотки, и я остановился. «С чего ты решил, что сделал что-то не так?» «Знамо дело, ежели хозяин решил расчет дать, то всучает подарок на откуп», — чуть ли не плача поведал мне Тихон. «Ежели вы осерчали на что-то, то можно было просто сказать. Я просто решил тебя угостить пирожком, Тихон», — прервал я речь дворового, поняв, что она будет долгой. «Если тебя это обидело, просто угостить», — блеснул глазищами мужичок и прижал полотенце к груди. «Ну, по-дружески», — добавил я, и мужичок икнул. «Или так нельзя? Ежели и впрямь, то можно, наверное», — подозрительно шмыгая носом, дворовый развернул полотенце и благоговейно произнес: «Никто не поверит, ежели расскажу». «Так ты чего хотел-то, чигась?» Работник отвлекся от рассматривания выпечки. «Ты зачем меня звал у порога?» «Кто? Ты?» — терпеливо уточнил я, а, опомнившись, мужичок спрятал сверток за пазуху и поправил ворот. Так я ж выполнил поручение, и ромашечку пересадил в горшок, ох и недовольничала она, скажу я вам, все пальцы мне искусала, он показал мне натруженные ладони, никак в толк взять не могла, что ничего плохого с ней не случится, совсем еще глупенькая, а водянову не искусает, озаботился я, ну, это уж не моя беда, хитро усмехнулся мужичок, мое дело малое, вы сказали, а я сделал. А уж ежели ведьма адамашинная не найдет общий язык с росточком нежным, то это будет ее кручина. Справедливо, не мог не согласиться я. Ты отнеси цветок в зимний сад, оставь у беседки, я оттуда заберу. Оденьте кольчужные перчатки, барин, между прочим, посоветовал Тихон и спохватился. Заболтали вы меня совсем. Каждый раз при встрече отвлекаете меня от дел. Прости, Тихон, я спрятал улыбку за деликатным покашливанием. Что с вас взять? «Княжич, молодой вы еще», бормоча себе под нос, дворовый пошел по дорожке, а потом внезапно прыгнул в кусты, откуда донеслись неразборчивые ругательства. Я вышел на площадку, где все было готово к тренировке, скинул плащ, снял рубашку, а потом сбросил обувь. Мне кажется, старший из Морозовых решил избавиться от не самого светлого паренька, хихикнул голос косы. «Скорее всего, тебе поставят второй каменный стул рядом с моим, или тебе даже сделают отдельный склеп». Я только усмехнулся в ответ на провокацию и активировал один из манекенов. Этого, увы, не случится. Я слишком важен для семьи, и если я пропаду или погибну, Синод устроит Морозовым много проблем. С чего ты взял? С того, мой ученый наставник, что семья набирает рейтинг только благодаря мне. Мой профиль набирает подписчиков и приводит фанатов. А без меня, Морозовы, просто семья обнищавших ведьмаков без фишек, которые бы выделили нас из общей массы. Манекен исчез в клубе дыма, а через секунду на площадке стоял обтянутый кожей скелет в обрывках полуистлевшей одежды. В костлявой руке тип держал узловатый посох. «Ератник», — оценил Александр, и в голосе наставника я услышал одобрение. «Хороший выбор для тренировки, и глупый. Их уже почти не осталось в мире, и ты лишь напрасно потратишь силы». «Да, я так, размяться». Упырь-ератник застыл, глядя на меня. В его глубоко запавших в череп глазах не читалось ничего, кроме ненависти. А затем существо шагнуло ко мне, и в ладони твари блеснула склянка. Ератник мог создавать различные ядовитые эликсиры, пары которых способны отравить или парализовать. Тварь тем временем размахнулась и метнула колбу мне под ноги. Но я успел закрыться броней за секунду до того, как меня окутал клуб болотно-зеленого газа. Газ проникал даже через броню, заставив меня закашляться. Глаза заслезились. Я взмахнул рукой, и облако накрыл сотканный из тьмы купол. «Очень медленно», — недовольно произнес наставник. «В реальном бою даже остатки этого яда сильно бы ослабили тебя». Я указал косой под ноги ератнику, и упырь с неожиданным для него проворством отскочил в сторону, и костлявые руки, которые вылезли из земли, схватили воздух. Но мне это было и нужно. С ладони сорвалась сотканная из тьмы цепь, которая обмоталась вокруг ератника со зловещим лязгом. Я шагнул к противнику, взмахнул косой, и ератник снова превратился в манекен. За спиной послышались громкие хлопки в ладоши. «Неплохо, брат, весьма неплохо», — раздался голос князя. «Когда пришел в наш дом, ты не мог продержаться и минуты против деревянного человечка, а теперь же ты забиваешь тренировочного монстра за считанные секунды». Я растянул губы в самодовольной ухмылке, обернулся. «Может быть, спарринг?» Денис ненадолго задумался. «Охотно», — ответил он после паузы, вытащил из стойки тренировочный меч, вышел на площадку и встал напротив меня, уточнил. «Готов?» Я кивнул, и ладони Дениса засветились. Брат решил начать бой с фаербола, и я атаковал, предупреждая его удар, указал под ноги брата, делая вид, что создаю ловушку. Морозов поспешно отменил фаербол, победно усмехнулся, думая, что прочитал меня, отскочил в сторону, и едва не угодил в костяную клетку. Только в последний миг Денис ушел в броню и разбил клетку. «Неплохо», — довольно отметил он и взмахнул рукой, бросив в меня небольшую огненную стрелу. И я поспешно создал костяную броню, понимая, что после шара, скорее всего, мне подкинут огненный капкан. «Сегодня у меня был разговор с очень интересным человеком. Он просил передать, что ты можешь подать заявку на принятие в семью бастардов. С капканом я не угадал». Над головой взорвался огненный шар, который с гудением и треском осыпался искрами, обдав меня горячей взрывной волной, но его впитала броня, а через секунду о костяную преграду разбилась пылающая стрела. С моей ладони сорвался веер кровавых брызг, которые полетели в противника. Денис равнодушно пожал плечами и создал щит, принимая атаку. «Я должен был сказать тебе об этом сам». «Согласен. И почему же не сказал? Все сложно. Неужели?» Он отскочил в сторону, уходя от темной цепи, и взмахнул рукой, пытаясь меня поджечь. «Но я ушел в сторону. Было бы неплохо создать школу ведьмаков. У нас появится 20 помощников, подмастерей, которые по уровню подготовки ничем не будут уступать ведьмакам. Ну и хорошая подстраховка. Если в семье останется один ведьмак, можно будет принять в кровные братья бастарда. Ты мог бы сказать о том, что ищешь бастарда в семье, сам, ведь я не посторонний». Деннис замешкался, и созданный мной миньон сбил его с ног. «Партия, князь!» – поспешно крикнул Морозов, и я довольно хмыкнул. «Моя победа!» – подошел к лежавшему на покрытии Денису, протянул ему руку, помогая встать, и Морозов ухватился за мою ладонь. «Я не был честен с тобой, княжич. Каждый из нас занимался делами семьи. Только ты повышал рейтинг Морозовых и был медийным лицом семьи, а я искал других Морозовых. Каждый занимался своим делом во благо рода. Я только кивнул, умолчав о том, что слышал часть разговора Дениса, и его упоминание о том, что братом он меня не считает. «Ты настолько мне не доверяешь?» – уточнил я, покачав головой. «Неужели ты решил, что я тебя предам?» «Я виноват, Михаил. Прости», Денис взглянул на меня из-под лобья. «Знаешь, наверное, я просто не был готов к тому, что ты настолько станешь своим. Такого не должно было случиться. Мне уже поведал Александр, отчего все так». И, насторожился Денис, он уверяет, что все дело в том, что я хотел семью. И когда она появилась, я проникся и принял Морозовых всей душой. «Пожалуй», парень почесал затылок, явно размышляя о чем-то своем. «Я не прошу отвечать мне тем же, но не держи меня в дураках. Было не особенно приятно сегодня узнать о делах семьи от постороннего. Кто это был, Ильин?» «Серьезно?» – ошалело выдал князь. «И ты остался жив после встречи с ним? Можешь проверить, если сомневаешься». Я развел руки в стороны и добавил, но предложение поступило от другого человека. «Не томи», – поторопил меня брат, сын императора. «Зачем он пришел на вашу встречу? Не поверишь, но он взял у меня автограф для сестры». Денис засмеялся, и в этом звуке послышалось облегчение. «Кто бы мог подумать, что мой брат покорит сердце дочери нашего?» Он многозначительно ткнул пальцем в небо. «Быть может, мы получим предложение руки и сердца». «Хватит уже», — фыркнул я, толкая развеселившегося князя. «Так что он сказал, давай слово в слово». Я пересказал предложение монаршей особы, и Денис слушал меня с явным нетерпением. «Это ведь отличная новость», — его глаза загорелись. «Я даже не надеялся на такое чудо. Ты нашел многих Морозовых, к сожалению, лишь троих, но один из них старик, а двое совсем еще дети. Их стоит поселить в надежном месте, чтобы могли расти без страха покушений. Однако, теперь можно набрать талантливых бастардов и дать им род без права наследования. Решай сам, я в этом совершенно не разбираюсь. Мое дело малое, быть звездой». На этой фразе я не выдержал и хохотнул. «Надеюсь, наше недопонимание улажено?» — серьезно спросил брат. Я кивнул. «Да», и после короткой паузы добавил: «Брат». И в этот раз последнее слово далось мне с трудом. На лице Дениса проступила облегченная улыбка. «Я рад, что мы решили этот вопрос. Ну, идем?» Он хлопнул меня по плечу. «Да, идем», — ответил я, и мы направились к особняку. Однако по дороге я заметил хитрого Тихона. Он показал на купол зимнего сада и поднял большой палец вверх. «Спасибо», — одними губами сказал я и вынул телефон. «Извини, у меня тут дела образовались». Брат не возражал против моей отлучки. Было заметно, что мыслями он был уже далеко. «Подойди в зимний сад к беседке», — написал я Лили. В зимнем саду было тихо. Тут стоял густой аромат цветов и влажной земли. Беседку я нашел быстро и внимательно осмотрел расположившийся у нее горшок. Ромашка казалась совершенно обычной, но стоило мне приблизиться, как она медленно повернула ко мне соцветия, и лепестки сложились в жутковатую ухмылку. «Привет», — неуверенно поздоровался я. «Очень надеюсь, что ты меня понимаешь». Растение не шелохнулось, продолжая пялиться на меня желтой сердцевиной цветка. «На улице тебе оставаться нежелательно. Лето тут бывает душным. Опять же, полевки могут погрызть». Ромашка презрительно фыркнула. «К тому же, надо учитывать, что кто-то посторонний заметит тебя и решит уничтожить как нечисть. На это заявление Цветок вздрогнул, и я дожал. Нечисти надо держаться вместе, полагаю. В нашей семье принято своих не обижать. А раз ты уже как бы свой своя короче, давай-ка одомашиваться. Если тебе так уж хочется, то можешь и дома мышей ловить. Не знаю как, я задумался, не зря ли все это затеял. И зачем мне нужно было прийти сюда? Послышался голос секретарши. Она подошла бесшумно, чем изрядно меня удивила. Я очень надеюсь, Морозов, что ты не просто так решил заставить меня прогуляться. Для разнообразия могла бы сделать вид, что рада меня лицезреть, вздохнул я. Ты мог об этом узнать дома, нахмурилась девушка. Как твоя поездка? Выглядишь усталым. Давно вернулся от Луля, отмахнулся я. Ты была права, на редкость противный тип оказался, но мы смогли с ним найти общий язык. Он, кстати, посетовал, что не смог купить билеты на Русалью неделю. Ты ведь сказал, что мы найдем для него билет, охнула Водянова. Пообещал два, но предупредил, что никаких блатных мест для него не будет. Ты что, возмутилась Лилия, он же может нас прорекламить. Мы с ним договорились, что рекламный блок выйдет вне очереди. Оценишь, как я расхваливаю твою неделю, Русалью, поправила меня девушка, но сделала это мягко и подошла ближе. Ты умница, Миша, зря я считала тебя бедовым. Ты меня хвалишь только когда получаешь выгоду, заметил я, не уверен, что мне это нравится. Вместо того, чтобы ценить, ты еще и жалуешься. Я обычно никого не хвалю, так что для тебя делаю исключение. Это многое меняет. Я заметил, что девушка нервно повела плечами. Ты тут устраивал свидание с Маришкой однажды, верно? Невинно уточнила Лилия. Что-то вроде, я мысленно отругал себя за черствость. Все же стоит помнить, что Водянова, девушка, хоть и очень понимающая. Так ты решил отдохнуть тут? Почти, криво усмехнулся и оглянулся на притихшие растения. А я тебе подарок приготовил, между прочим. Что ты натворил на этот раз? Сирена подозрительно сощурилась. Это не моих рук дело, но... Я отошел в сторону, открыв вид на смутившуюся ромашку. Та и впрямь казалась неуверенной, если можно было отнести такое определение к растению. Откуда у тебя это? Лилия буквально засияла. Чудо. Я не успел предупредить Сирену о возможной опасности, и девушка присела на пятки рядом с горшком. Какая чудесная лапушка! Проворковала Водянова и ласково провела пальцами по дрогнувшим лепесткам. Я ведь могу ее забрать себе, правда? Она посмотрела на меня с надеждой, словно я был способен отказать в просьбе. Растение редкое, протянул я, почесывая затылок. Я вообще-то собирался тебе только показать. Однажды у тебя получится мне соврать, улыбнулась девушка и подхватила присмиревшую ромашку. Она кусается, на всякий случай предупредил я. Только если малышку напугать, отмахнулась девушка. Она не злая, то есть, ты умеешь с такими ладить, а ты надеялся, что я начну визжать от ужаса. Лилия склонила голову к плечу. От того, что Водянова настолько хорошо меня знает, стало не по себе. Могла хотя бы сделать вид, что испугалась. Не стану я притворяться, с тобой совершенно точно. Обещаешь? Да, она запнулась и тряхнула головой. Ты очень плохо на меня влияешь, и это хорошо. Спасибо за подарок, и за то, что рекламируешь фестиваль. Я делаю все для семьи, знаю, и очень это ценю. Лилия подошла ко мне и пристала на носочки. Ее губы коснулись моей щеки. Ромашка ухватила меня за рубашку и принялась неистово трепать ткань. Не хулигань, моя милая. Миша у нас хороший, пожурила девушка и погладила своего нового питомца по стебельку. Ромашка послушно выплюнула мою одежду. Она сильно вымахает, с сомнением спросил я. Не думаю, этот вид не самый крупный, но раз в неделю ее точно надо будет кормить мышами, насторожился я. Такие ромашки привлекают грызунов, как венерина мухоловка манит насекомых. И если в доме есть мыши, то они сами придут к голодной ромашке. Удобно при аллергии на кошек. Я буду кормить ее здоровой пищей. Лилия умильно потерлась носом о хищное соцветие. Спасибо, Морозов. Умеешь ты угодить девушке. Я подумал, что вряд ли какая-то другая девушка была бы рада подобному подарку. Но Водянова особенная. Будем рады вашим комментариям. Поддержка всегда приятна. Глава 15. Драккар добычи полон. Телефонный звонок застал меня врасплох. Мне совсем не хотелось говорить хоть с кем-то. Вернувшись в спальню из ванной комнаты, я взял аппарат и увидел на экране имя Пожарского. «Здрав будь, княжич», — услышал я, когда принял вызов. «Как ты поживаешь?» «Чуть лучше, чем надеялся», — Искренне ответил я и добавил, рад тебя слышать. И почему сам не позвонил? Или теперь ты слишком важный? Еще какой, хохотнул я, промокая волосы полотенцем. Меня тут недавно мышью стращали и прогоняли с кухни. А что ты делал на кухне? Удивился парень. Обычно там хранится еда, напомнил я и тут же подумал, что княжич мог никогда не заглядывать в подсобные помещения. Столовая тебе на что? Подтвердил мои подозрения Иван.